Глава 29. Замок и ключ. Кора увидела, как на другом конце луга появился Раш. Он был в черных брюках, черной рубашке с длинными рукавами и с рюкзаком через плечо, набитым всем, что он нашел во время сегодняшней вылазки. Кора только-только разожгла огонь, и пока солнце не опустилось слишком низко, собиралась приготовить ужин. Она смотрела, как он приближается, какой плавной стала его походка и каким свежим выглядело его лицо, с которого, наконец, спала опухоль. Еще утром его подбородок был покрыт волосами, но, должно быть, он сбрил их за время своей вылазки, потому что сейчас кожа была абсолютно гладкой. Высокий, мускулистый и сильный, он выглядел почти так же, как раньше. Кора улыбнулась. Ей было приятно это видеть. Прошло уже 2 недели после того, как они покинули скалистый остров, и даже несмотря на слезы дракона, восстановление шло довольно медленно. Но теперь он почти вернулся к нормальному состоянию. Раш подошел к костру и опустил рюкзак на землю. Кора поднялась на ноги и стряхнула с ладони грязь от бревен. «Где ты взял новую одежду?» — встретил по дороге торговца. Посмотрев на Раша сверху вниз, она заметила у него на поясе новый меч. «Похоже, у тебя появилось много нового барахла». «Так и есть. Хорошо, что я нашел лекарственные травы и смог столько всего на них выменить». Она взяла его рюкзак и заглянула внутрь. «Новая фляга? Черный картофель, рис? Выглядит великолепно!» Девушка поставила рюкзак на землю и повернулась к нему. «Спасибо!» Он уставился на нее, слегка прищурившись. Солнце било прямо в глаза. У него был знакомый взгляд, сосредоточенная напряженность, которую она уже не раз замечала за время их совместных путешествий. Это продолжалось всего несколько секунд, но ее пробрало до костей. Парализованная его пристальным взглядом, все, что она могла сделать, встретиться с ним глазами. Ее сердце билось быстрее и быстрее, точно такое же чувство она испытала тогда, перед приходом в Эден Стар. Именно таким взглядом он одарил ее перед поцелуем. Он подошел к ней со спины и притянул к себе, обнимая так, как никогда раньше не обнимал. Объятие было крепким. Он обхватил ее и сомкнул руки вместе. Его подбородок покоился на ее голове, дыхание было медленным и ровным. Казалось, его большие руки готовы накрыть ее маленькое тело целиком. Его твердая грудь обдавала ее спину теплом, ее щека прижималась к его ключице. Она, не задумываясь, обвела его руками, проведя ими вверх по мускулистой спине. Кора замерла, и их дыхание синхронизировалось. Они начали дышать в едином ритме. Девушка закрыла глаза и ухватилась за эту близость. Раш обхватил ее еще крепче и замер, довольный тем, что наконец-то она оказалась у него в руках. «Я по тебе скучал». Они лежали бок о бок у угасающего костра. Ночное небо в тот вечер приобрело голубой оттенок. «Она меня запомнила». Кора смотрела на звезды в вышине и слушала, как потрескивает огонь у их ног. «Она сказала, что я та самая воровка, но все равно поставила зелье на прилавок, будто бросала мне вызов и ждала, что я попытаюсь его забрать, и она сможет сделать свой ход. Матильда?» «Да». Кора чувствовала, что жар костра начал угасать, и от висящей в воздухе прохлады по спине пробежали мурашки. «Я не знала, что еще делать, поэтому предложила...» Он потянулся к ее руке и, не сводя глаз с неба, переплел свои пальцы с ее, будто это было что-то обыденное, и они уже не раз делали так прежде. Другую руку он положил под голову, как подушку. «Мой меч!» «Раз он при тебе, значит, она его не взяла. Так что же произошло?» Она крепко держала его за руку, его большая ладонь была теплым коконом для ее. «Вот это самое странное. Когда я показала его ей, она отдала мне зелье просто так, и все. «Она не взяла платы? Ничего не потребовала взамен?» «Ничего. В одну минуту она, казалось, готова была обрушить на меня весь свой гнев, а в следующую она просто позволила мне уйти. Я спросила ее, почему, и она сказала кое-что странное, что когда-нибудь я пойму. Она ведьма, а ведьмы — странные существа». Но сначала она запросила за это 10 000 золотых. С чего бы ей вдруг передумывать? Это странно. Но опять же, ведьмы чудные. Что ты о них знаешь? Практически ничего. Их совсем мало, и встреча с ними редкость. А еще они очень скрытные. Этот вопрос теперь будет мучить меня вечно. Оставь это. Ты все равно никогда не узнаешь ответ. Огонь еще больше угас, но ее рука в его руке была теплой, как будто в них горело свое собственное пламя. Кора на мгновение закрыла глаза и ощутила, как от этой близости ее переполняет чувство покоя. Она была счастлива. Так было всегда, когда Раш был рядом. Словно куда бы ни пошел с собой, он уносил ту же силу, что она ощущала в эльфийском лесу. «Кора, почему ты так долго нам не отвечала?» Она открыла глаза и увидела ночное небо над головой. После этого вопроса ее покой сразу же улетучился, а дыхание участилось. Она мысленно представила их с дядей разговор. Ее охватило горе, тоска по тому, кого она даже не знала. «Я кое о чем раздумывала, и мне нужно было немного побыть одной». Раш принял ее ответ без лишних вопросов. «Если ты захочешь поговорить, я всегда рядом». «Я знаю». Тишина затянулась, секунды превращались в минуты. «Завтра мы выдвигаемся», — сказал Раш. «В убежище?» Кора была рада, что они сменили тему. «На Туманный остров». «Разве нам не нужен корабль?» «Теперь, когда мы уже знаем дорогу, Флэр говорит, что может проделать этот путь самостоятельно». «Ты уверен? Насколько он далеко?» «Довольно далеко. Нам потребовалось больше месяца, чтобы добраться туда на корабле, но для дракона это займет всего день или два». «Это все равно слишком много после всего, через что вы прошли. Я доверяю его решению. Если он говорит, что сможет это сделать, значит, сможет». Его большой палец скользнул по ее руке и потер мозолистую кожу, напоминание о ее тренировках с Веткой. «А как насчет Бриджи и остальных? Если мы поплывем на корабле, это займет слишком много времени. Мы увидимся со всеми, когда вернемся». Он повернул голову и уставился на нее своими голубыми глазами, яркими, несмотря на ночную темноту. Она повернулась и, встретившись с ним взглядом, сразу узнала это напряженное выражение. Ее дыхание снова участилось, тело охватило слабость. Она уже знала, что сейчас произойдет. Он расплел их пальцы и, облокотившись на локоть, навис над ней. Когда их лица оказались совсем близко друг к другу, он положил руку ей на колено и медленно погладил сначала по бедру, потом по заднице. У нее в ушах стучала кровь, легкие жадно втягивали воздух, а рот приоткрылся так же, как в последний раз, когда он ее целовал. Ее губы были готовы к его губам, готовы к тому, что они, словно два облака, сольются в нежном поцелуе. Он прижал свои губы к ее губам, казалось, они идеально подходят друг к другу, как замок и ключ. Он выдохнул воздух в ее легкие и прикоснулся своим языком к ее. Губы Коры повторяли его движение, а рука обхватила его лицо, и кончики ее пальцев зарылись в его волосы. Она вернула ему вдох и тоже провела своим языком по его. Ее конечности, а затем и живот охватил жар, шея пылала, ее губы горели огнем. Раш немного подвинулся и перекинул ее ногу через свое бедро, чтобы они могли быть еще ближе друг к другу. Он осыпал ее рот медленными и уверенными поцелуями, касаясь ее губ так, словно хотел сохранить в памяти все до мельчайших подробностей. Кора сильнее вцепилась в его волосы и углубила поцелуй, как будто точно знала, что делает, как будто делала это уже сотни раз. Он оторвался всего на секунду, повернул голову, и когда их взгляды встретились, потер ее нос своим. Затем он вновь опустился ниже и опять поцеловал ее, но на этот раз действовал быстрее и напористее. Своими большими руками он сжимал ее то тут, то там, но вдруг ни с того ни с сего транс рассеялся, и реальность обрушилась на Кору, как град с дождем. Та грызущая боль, что поселилась в ее животе в течение многих месяцев, вернулась, но на этот раз в сопровождении вины и печали. Упершись своей рукой ему в грудь, Кора оттолкнула его назад. Он оторвал свои губы от ее и посмотрел на нее беспокойным, но все еще горячим взглядом. «Мы можем не торопиться, меня это вполне устраивает», — сказал он. Она оттолкнула его еще дальше назад, полностью отстраняя от себя. «Нет, я просто...» — она смотрела в землю. Слишком уж трудно было произнести эти слова, глядя ему прямо в глаза. Впервые за долгое время она не могла подобрать слов. Не могла найти верный способ выразить свои мысли. «Я хочу, чтобы мы были просто друзьями». Он убрал руку с ее бедра и замер. Молчание продолжалось, поэтому она заставила себя поднять глаза и встретиться с ним взглядом. Непоколебимый, без намека на эмоции, как будто вообще ничего не произошло. «Это из-за него?» «Кого?» «Кэллона». Ей потребовалось мгновение, чтобы оправиться от обвинения. Оно показалось ей просто безумным. «Нет!» Казалось, он превратился в высеченную из камня статую. Тишина была невыносимой, она больше не могла выносить этого напряжения. «Прости». «Не извиняйся». Каждое слово вылетало, словно стрела, которая неминуемо попадала в невидимую цель. «Всё в порядке». Он снова лег на свое место и устремил взгляд на звезды. «Давай просто забудем об этом». Когда она проснулась на следующее утро, Раша уже не было. Костер погас, и сквозь листья и ветви над головой пробивался утренний солнечный свет. Кора села и протерла заспанные глаза. Ощущение было такое, будто всю ночь она пила, и теперь ее настигло похмелье. На нее нахлынули воспоминания о прошлой ночи. «Уф!» Она несколько раз вздрогнула. «Какой ужас!» Кора хотела направить свое сознание и узнать, где они, но не стала этого делать. Ей все еще было неловко. И в ближайшее время эта неловкость никуда не денется. Около полудня Раш вернулся, перекинув рюкзак через плечо и опустив взгляд. Он старался не смотреть ей в глаза. Подойдя к Коре, он высыпал содержимое рюкзака на землю. «Я собрал немного лекарственных трав и обычные листья. Подумал, что мы могли бы сделать больше тарелок». Раш опустился на колено и перебрал все, что высыпалось из его вещей. Он изо всех сил старался вести себя, как ни в чем не бывало, но от этого становилось только более неловко. «Я не знаю, как их делать». «Но твои тарелки выглядят отлично». «Я не сама их делала». «Ладно, я скоро вернусь, и мы со всем разберёмся». Он выпрямился и повесил опустевший рюкзак на плечо. «Надо набрать в дорогу воды», — сказал он и повернулся, чтобы уйти. «Раш!» «Что?» Он замер, но не стал оборачиваться. «Я знаю, ты сказал, что не хочешь говорить об этом». «Потому что мне нечего сказать». Он все же развернулся и впервые за день встретился с ней взглядом. «Я мужчина, Кора. Ты отказала мне, и я воспринял этот отказ как мужчина. Это ничего не меняет, мы все еще друзья и союзники. Несколько дней будет неловко, но давай просто пройдем через это и вернемся к нормальной жизни, хорошо?» У нее не было другого выбора, кроме как кивнуть. «Я пойду и запасусь всем, чем необходимо». Он развернулся и пошел прочь. «Скоро вернусь». С наступлением темноты Раш перевоплотился во флэры, и они приготовились к путешествию. Коре пришлось надеть на плечи оба их рюкзака. Она забралась на флэра и схватилась за его чешую. После их долгого полета со скалистого острова для нее это не составило труда. Флэр расправил крылья и взлетел. Крепко в него вцепившись, она подавила рвущийся наружу крик. «Что, если шаманы начнут нас преследовать?» На смену Рашу пришел глубокий голос Флэра. «Ты можешь прогнать их, забыла?» «Ну да, думаю, я могу». Он набрал высоту и взмыл над облаками, а затем устремился в сторону острова. Флэр был тихий, за весь день он не сказал ей ни слова. Она чувствовала его отстраненность, чувствовала перемену в их отношениях. «Он рассказал тебе, что произошло». «Он рассказывает мне все, Кора». «Теперь ты на меня злишься». Они так долго были в разлуке, она ждала, что когда они наконец встретятся, то воссоединение будет теплым, как солнце, освещающее своим теплом луговые травы. Вместо этого они оказались по разные стороны баррикад. «Я злюсь на тебя не за то, что ты не хочешь быть с ним». «Тогда почему?» «Я злюсь из-за того, что ты солгала». «Я не лгала». «Я видел тебя вместе с генералом Кэллоном. Я чувствую вашу связь. Он пренебрёг своим долгом, чтобы тебе помочь. И сделал это точно не по доброте душевной. Есть только одна причина, по которой он мог бы это сделать». Она прижала свое тело к его. Флэр летел очень быстро, и ей в лицо бил ветер. Ногтями Кора вцепилась за чешуйки у самого основания. «У нас действительно есть связь, но это не та связь, о которой ты подумал». «Тогда объясни». «Если она расскажет, он все передаст Рашу. А она еще не была готова делиться этой информацией». «Ты просто не прав, ясно? Мне все равно, веришь ты или нет, но я не лгунья». «Тогда почему ты мне не говоришь?» «Потому что не хочу». Флэр отринул свою враждебность, словно вытащил из ее плоти свои острые когти. Воцарилось молчание, и с каждой минутой его настроение становилось все мрачнее. «Тогда какова же настоящая причина, красотка? Ведь я знаю, что ты испытываешь Крашу на самом деле, я это вижу, я это чувствую». Она молчала, не зная, что на это сказать. «Почему ты мне не говоришь?» «Потому что я не хочу говорить об этом». «Сейчас или никогда?» «Я не знаю». Когда она переступила порог Эденстар, ее мог бы встретить отец, эльф, который ответил бы на все ее вопросы и дал бы то, чего ей не хватало всю жизнь. Но Раш убил его, навсегда лишив ее этой возможности. Она знала, что теперь он был другим человеком, хорошим человеком. Но, как и сказал Кэллон, это не меняло того, что уже было сделано. Когда она лично столкнулась с такой глубокой потерей, то поняла, что это и правда очень трудно. Простить и забыть, двигаться дальше и отпустить прошлое. Следующий день прошел как в тумане. Всю дорогу лицо обжигало палящее солнце, облака скрывали океан под ними, так что проходящие мимо корабли понятия не имели о том, что небо над ними пересекает огненно-красный дракон. К вечеру она устала и лежала на флэре, пальцы уже не так крепко сдержали его чешую. «Спи, красотка. Если ты упадешь, я тебя поймаю». Кора больше не могла бороться с желанием закрыть глаза. Поддавшись этому соблазну, она мгновенно задремала. У нее дернулась нога, разум заснул быстрее, чем тело. Казалось, она только-только закрыла глаза, как вдруг ее пронзил холод. Ее одежда стала влажной, волосы слиплись, кожа рук и лица покрылась капельками воды. Мышцы в попытке согреться начали дрожать, усталость была уже не столь сильной, и Кора приоткрыла глаза. Она не видела ничего, кроме тумана. Несколько раз моргнув, девушка выпрямилась, она посмотрела за спину, но там тоже был туман. Он был во всех направлениях, плотный, как стена. Он ощущался на коже, как тяжелые облака. Была ночь, и луна окрашивала туман своим светом. Где мы?» «Туманный остров». «Значит, туманный — это не для красного словца, да?» Флэр скользил сквозь туман. Его крылья прорезали его, как горячий нож масла. Шли минуты, но ничего не менялось. Острова видно не было. Никаких гор, никаких деревьев, никаких драконов. Наконец они вырвались по ту сторону от стены тумана, и перед ними возникли очертания гор. Лунный свет падал на траву, на кроны деревьев. Все остальное было темным, просто сплошная масса без каких-либо деталей. Кора подняла глаза и посмотрела на звезды. «Они здесь такие яркие!» «Да, это самое красивое место в мире!» Флэр полетел к острову и приземлился на поросший травой склон, будто бывал там раньше и немедленно опустился, чтобы Кора могла соскользнуть. Кора, прихватив рюкзаки, слезла на землю, и Флэр сложил крылья. Через мгновение он преобразился в Раша. Кора, запрокинув голову, посмотрела на ближайшую гору, которая устремлялась прямо в небеса. Горы на стиле были другими, пологие предгорья вели к широким и покатистым горным вершинам. На туманном острове горы вырастали прямо из океана. Идеальное природное сочетание. «В ночи я почти ничего не вижу, но уже понимаю, как здесь прекрасно», — сказала она. Раш открыл свой рюкзак и, вытащив одеяло и флягу с водой, приготовился к ночлегу. «Если думаешь, что это прекрасно, подожди до утра». Улёгшись, он начал без разбора уплетать всю еду, которую они взяли с собой. Осмотревшись по сторонам, Кора тоже вытащил свои вещи и приготовилась ко сну. «Какая ирония судьбы! Когда мы летели, меня клонило в сон. А сейчас сна ни в одном глазу!» Раш лежал неподвижно и смотрел в ночное небо. Одну руку заложив за голову, а в другой держа недоеденное яблоко. Он откусил кусочек и медленно прожевал. В его глазах отражалось озарявшее их небесное сияние. «С Флэром все в порядке?» Он дожевал кусок яблока. «Просто устал. Для него дорога далась очень тяжело. Между ними все было не совсем так, как раньше. Но после того, как пару дней они не разговаривали, все определенно стало лучше». Кора решила не возвращаться к разговору и не стала в очередной раз извиняться. «Кажется, он успел сильно привязаться к этому месту». Раш замер, держа яблоко, не откусывая. Он уже было поднес его ко рту, но теперь медленно убрал в сторону и рассеянно покрутил кончиками пальцев. «Да, это так». Кора забралась под одеяло и положила голову на рюкзак. Ее постель оказалась в нескольких футах от постели Раша. «Какие планы на завтра?» Он, наконец, откусил от яблока еще кусочек. «Не сгореть заживо». «Тогда нам не следует пытаться приготовить яичницу на завтрак». С его губ непроизвольно сорвался смешок. «Плохая шутка». «Ты засмеялся?» «Ну да. Хорошая плохая шутка».